27 октября 1958. Я была в «Чайке» осветителем. Ну и долгая же пьеса, ох! Но рецензии на нее отличные. Послушайте. Пьеса исполнена мрачноватой, призрачной красоты и сильными эмоциями русского народа и держит зрителя в таком напряжении, что атмосфера действия выходит за огни рампы и до отказа заполняет зрительный зал. Обозреватель явно не видел миссис Тисли. Она весь спектакль проспала. Вот и я того же мнения. Я задействована в следующем спектакле. Это мюзикл, называется «Парнишка Джоуи», и я снова играю старуху, на этот раз в подземном переходе. Она только и делает, что преследует трех матросов. Пришло письмо от бабушки Петтибон. Она очень расстроена смертью подруги Олли Микс. Они все собрались и в память о ней устроили бинго-вечеринку. Бабушке выпал джекпот на О69, и поскольку это всегда был любимый номер Олли, она приняла это за знак, что Олли счастлива.